23 марта в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное Всемирному противотуберкулезному дню. На нем присутствовали работники области здравоохранения и смежных учреждений Кореи, временные поверенные в делах представительств Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН и другие представители дипмиссий разных стран и международных организаций в Пхеньяне. Были речи, после чего участники мероприятия посмотрели экспонированные фотоснимки и представления санитарно-пропагандистской группы школьников. В тот день в Пхеньяне и во всех провинциях страны в интенсивном порядке проводилась санитарно-пропагандистская работа.